Глава 16. Хантер не мог понять, почему ему так тревожно. С семьей все хорошо. Агнес успокоилась и больше не рвалась немедленно в УВМ, чтобы завоевать Брана Джеттона. Йон уже несколько дней усердно работал в министерстве, а бабушка... Леди Нерта — это леди Нерта. Она привычно капала ему на мозги, толкуя, что нужно окружить Арис всем возможным вниманием, как будто он этого не делал. Постоянно давала советы, как лучше всего с ней себя вести. А еще планомерно присылала счета из магазинов. С делами тоже все обстояло хорошо, даже с несостоявшимся родственником. Хотя тут разрыв произошел гладко благодаря Фло. Как ни странно. На объяснение Йона с бывшей невестой и тестем она отправилась с ним. Очаровала лорда Дорина при помощи своего дара настолько, что он не предъявил Хантеру ни единой претензии. Наоборот, предложил участвовать в других совместных проектах. Но демон предусмотрительно взял паузу. Правда, первая мысль, которая появилась в голове, была неожиданной. Член семьи с таким даром весьма полезен. Но это ничего не значит, пройдет еще много времени, прежде чем он оставит о Флоренс итоговое мнение. А пока пусть старается на благо семьи Вестер. И все же интуиция не замолкала. Сердце будто сжималось в тисках плохого предчувствия, но причины этой тревоги не было и быть не могло. Вот только Хантер верил интуиции. Перебрав все возможные варианты, он понял, что причина может быть только одна. Точнее, причина только в одной, в той, кого он практически не контролировал, потому что боялся лишний раз надавить. В той, кто занимал последние дни все его мысли. В его слишком независимой и самостоятельной жене. Что там она говорила насчет своих планов? С леди Нертой она уже встретилась, как и говорила. Как, впрочем, заезжала и к Фло. А затем у Арис должна состояться встреча с подругой. Судя по тому, как ведьма использовала один из портальных кристаллов с точкой выхода в Ардиме, она направлялась туда. Возможно, что-то произошло, но связь молчит. Арис точно прямо сейчас ничего не угрожает, тогда почему так неспокойно на душе? Время шло, и Хантер все сильнее нервничал. Дошло до того, что он неожиданно вскочил с дивана, на котором сидел и наблюдал, как придвигаются стрелки на каминных часах, и прошелся по гостиной. Резко остановился и понял, что бесполезно бороться с собой. Надо просто найти Арис и убедиться, что с ней все в порядке. Но не успел он покинуть комнату, как появился дворецкий. «Леди Флэр Вестер просит принять ее», — невозмутимо доложил слуга. «Зови», — бросил Хантер, оставаясь на месте. Но стоило Флоренс порывисто войти в гостиную, как Хантер невольно нахмурился. Слишком нервной она выглядела. Обеспокоенный вид, прерывистое дыхание, бледное лицо с лихорадочным румянцем. Когда Фло вскинула руки, на секунду прикрыла лицо, чтобы через мгновение опустить их и нервно затеребить ткань платья. Демон невольно шагнул девушке навстречу, но остановился, поймав себя на том, что сейчас испытывает желание защитить ведьму, и молча выругался, когда понял, что происходит, и дело вовсе не в магии Фло. Она на самом деле больше не пыталась влиять на него, но при этом вовсе не растеряла актерских способностей. Этот румянец на скулах, дрожащие ресницы, чуть прикрытый рот. Она выглядела как девушка, попавшая в беду и пришедшая за помощью. Ни один мужчина не откажет столь красивой и трогательно испуганной девушке. И эта стерва все учла, раз он повелся на показное отчаяние. В одном Фло прокололась, взгляд расчетливой ведьмы никуда не делся. Флэр внимательно отслеживала, какие эмоции вызывает у демона. И, судя по одобрительному огоньку в глазах, была собой вполне довольна. Итак, вопрос дня, зачем новая родственница явилась по его душу? И для чего весь этот спектакль? Не подавая виду, что раскусил ее, Хантер нахмурился и взволнованно спросил, что случилось. «Я не знаю, кому еще пойти», — выдохнула ведьма. «К мужу», — не удержался от сарказма Хантер. «Он... Я не хочу его волновать, особенно сейчас, когда он только вышел на работу. Ведьма продолжала нервно теребить платье, покусывать губы, которые от этого становились пухлее и ярче. В уголках глаз появились слезы. С такой стороны не посмотри, девица в беде, готовая вот-вот расплакаться от несправедливости жизни. Только демона это начало бесить. Тот, кто заявил, что женские слезы способны растрогать мужское сердце, просто-напросто решил как минимум посмеяться. Чтобы они волновали, должны совпать некоторые условия. Это должны быть слезы действительно любимой женщины. И они случаются редко, тем самым подчеркивая, что проблема на самом деле есть. В остальных случаях они просто бесят, даже если девушка красива и умеет плакать профессионально, когда нос не распухает, а глаза не краснеют. Флэр плакать умела. Но Хантера это не волновало ни капли. Он изо всех сил сохранял спокойствие и ждал. Когда же Флоренс перейдет к сути, ведь беспокойство об Арис никуда не делось, и интуиция требовала разыскать ее поскорее. Демонстративно посмотрев на часы, Хантер взглянул на ведьму. И она очень хорошо поняла, что ей никто не собирается утирать слезы и делиться носовым платком. Но перед тем, как начать говорить, Фло все же взяла паузу и тяжело вздохнула. «Все дело в моем брате!» Срывающимся голосом заявила она. «А что с ним?» Конечно, Хантер знал уже, что им с Айрис не повезло с родственниками. Не считая, конечно, леди Нерты. Что касается братца Айрис и Фло, то он в чем-то был похож на Йона. Высокомерен, тщеславен, мод, игрок и бабник. Даже странно, что они не были лучшими друзьями, ведь характер был гадким у обоих. Судя по всему, он познакомился с непорядочными людьми. Демон невольно закатил глаза, когда понял, что до сути дела Фло дойдет не скоро, а сначала явно собирается подчивать его сказочкой под названием «Невинный ведьмак и плохая компания». «Неужели ты до сих пор думаешь, что я идиот?» Невозмутимо поинтересовался он. «Я никогда...» «У тебя 5 минут, Фло». Перебил ее демон. «Говори четко и по существу. И да, без слез. Бесит. Мой брат Карлос на самом деле связался с плохой компанией». Со злостью на него глянув и тут же перестав плакать, нормальным голосом заявила ведьма. «Если говорить кратко, дело в контрабанде элементалей». Хантер невольно присвистнул, прекрасно понимая, в каких суммах и в каких делах идет речь, как и степень опасности для участников. После того громкого происшествия патруль взялся за эту сферу нелегальной деятельности со всей возможной голодной злостью. Поэтому каждое нарушение запрета для них как кость для собаки. Рвали всей стаей. Почти все крупные теневые дельцы затаились, налаживая новые каналы, и выискивая лазейки в законах, бросая на испытания молодых и ретивых. Многие готовы были рискнуть. Как говорится, игра стоила свеч. Вот только попадались новички, то и дело. Но поток желающих не иссякал. Если Карлос Вейл ввязался в это сомнительное дело, то он идиот. Опыта нет, связи, скорее всего, тоже, денег на прикрытие ноль. Учитывая, что его финансово содержит сестра... По всем параметрам сомнительное предприятие. В общем, Хантеру хватило всего лишь 2 фраз Фло, чтобы понять, что Карлос попался. Внимательно посмотрев на ведьму, демон невольно усмехнулся, сопоставив факты. Так вот, с чем связано стремительное замужество знаменитой леди Флэр. Как Хантер и предполагал, все дело в имени, рода и защите. Конечно, он не смог бы прикрыть любимую женушку. В любом случае, обратился бы за помощью к старшему брату. Но тут ведьма решила не использовать его в качестве посредника, а действовала напрямую. Понятное дело, Хантер не оставил бы мелкого без помощи. Но почему Фло все же пришла сама? «А я тут при чем?» – равнодушно поинтересовался он. «Как влип, так пусть и выбирается». «Я не за него беспокоюсь», — снова вздохнула Флоренс. «Я переживаю об Айрис, о всех нас», — быстро добавила она. «Даже так?» «Айрис работает в Ордене. А сегодня, когда она приходила, сестра выглядела взволнованной и какой-то грустной. Я переживаю, что она узнала про делишки Карлоса, попробует его защитить и пострадает сама». «А вот это вполне может быть. Несмотря на то, что его ведьма давно жила отдельно от семьи и была самостоятельной, а кое-где и довольно жесткой. Хантер прекрасно понимал, что это в ее характере – жалиться и помочь убогим, несмотря на гадости с их стороны. И Флоренс правильно рассчитала, что не останется в стороне. На саму Фло ему плевать, даже если она невиновна. Но братца и Айрис он не оставит наедине с их проблемами. Осталось прояснить некоторые моменты. У меня есть несколько вопросов», — равнодушно произнес он. «Для начала я хочу знать, замешана ли ты сама в делишках Карлоса и успел ли тут влезть Йон?» «Нет». Ответ поспешный, но вполне искренний. «И неважно, давно она знает про делишки Карлоса или нет. Одно точно, Фло до ужаса боится в них запачкаться». «Ты для чего вышла за Йона?» — прищурился демон. «Не ври мне, Фло!» — рявкнул он. «От твоей честности и искренности зависит мой ответ». «Я на самом деле люблю его», — тихо сказала Флоренс. «Но не буду лукавить. Я предпочла бы выйти замуж за министра, а не за младшего помощника». «Вот, значит, как. Хотела держать моего брата рядом, вроде как запасной вариант, но при этом параллельно направляя его и строя ему карьеру, чтобы потом с помпой выйти замуж, если у него все получится». «Примерно так, да. Но у него на самом деле есть способности». «Знаю», — буркнул Хантер. «Все наставники хвалили Йона. Вот только дурь выбить было некому. Все ждали, пока перебесится». «Вы поможете Карлосу, мне и Айрис?» «Ответь мне на последний вопрос, Фло». Проигнорировав ее вопрос, сказал демон. «Ты бы вышла за Йона замуж, узнав раньше, что мы с Айрис поженились. Тогда в этом не было бы необходимости». «А ты отменная стерва», — покачал головой Хантер. «Запомни очень хорошо, что я тебе скажу. С этой минуты ты у меня на поводке. И не пытайся снять, надену вместо ошейника удавку. Каждое твое действие, которое касается Йона, должно быть согласовано со мной. Что же до тебя и Карлоса? Считай меня своим исповедником. Я больше не хочу сюрпризов». «Я согласна», — понурилась Фло, уже совсем не играя. «Где и когда?» — отрывисто спросил демон. Флоренс без дополнительных вопросов поняла, о чем он спрашивает. «Вроде как сегодня у него итоговая встреча в Ордиме. И мне сказали, что патруль следит за ним». «Кто сказал?» «У меня свои каналы», — уклончиво ответила Флэр. Ведьма выглядела подавленной, расстроенной, забыла про все игры. Она на самом деле жутко испугалась за себя. Возможно, и за всех остальных тоже. Но только в связи, опять же, с собой, любимой. С другой стороны, хорошо, что сейчас она пришла к нему. Теперь Фло лишилась ядовитых клыков. Если и будет кусаться, то без особого вреда. Но плевать на нее. Гораздо сильнее Хантера волновало то, что Айрис сегодня в Ордиме якобы встречается с подругой. И все последующие дни торчала в Ордене. Очень это подозрительно. Очень это походило на то, что она готовилась к операции. Иначе зачем ее разыскивал Джеттон? Причем дело оказалось настолько срочным, что он не поленился явиться на прием. А с этого интригана хватит путать его Айрис в дело, скорее всего, поездив ей по ушам и надавив на то, что надо браться спасать, и пообещав отмазать его. И, конечно же, Айрис помчалась на помощь. Вот ведь неугомонная. И все бы хорошо. Вот только тревога за нее не могла возникнуть на пустом месте. А это значит, ведьму нужно срочно найти, обезопасить и не дать влезть в проблемы. Хорошо, что Флоренс указала город. На месте найти ее будет проще, чем отсюда. «Проваливай, Фло!» — грубо рявкнул он. «Так ты поможешь?» Отвечать Хантер не стал, просто открыл портал и вошел в него. Я нервничала. Понятное дело, не подавала виду. Изображая скучающую леди, но меня хорошо так потряхивало. Карлос опаздывал. Он должен был прийти навстречу еще 20 минут назад. Но я до сих пор сидела в ресторане в одиночестве. Потягивала белое вино, как предпочитала Лора, и ждала. Такого не должно было происходить. Я уже готова была поднять тревогу, и только опыт в подобных делах, призывающий ждать еще минимум 10 минут, прежде чем отлучиться в дамскую комнату, чтобы связаться с группой и получить дальнейшие распоряжения, мешал вскочить с места прямо сейчас. Ресторан, в котором назначили встречу, был довольно обычным. Дорогим, понятно, с хорошей кухней, отдельными кабинетами для посетителей. С одной стороны, это было удобно, ведь свидетелей встречи быть не могло. С другой, я оказалась в закрытом пространстве и не имела ни малейшего представления, что происходит за дверьми. Конечно, я смотрела ресторан, пока шла в кабинет, но ничего подозрительного не заметила. Обычное заведение для обеспеченных посетителей. Изысканный интерьер, дорогие приборы и посуда, великолепная кухня, замечательные вина и довольно много посетителей. В основном респектабельные пары, но это как раз и не удивляло. Обычное заведение, но с подходящими условиями для переговоров. Потому его и выбрали для встречи. Правда, я на эту встречу принесла несколько записывающих кристаллов и расставила их в нужных местах. В кабинете царил полумрак. Но на круглом столе стояли зажженные свечи, так что сохранялась некоторая интимность обстановки. Но при этом не было необходимости вглядываться в собеседника. Стол был покрыт белоснежной скатертью без единой морщинки или складки. А не менее белая посуда, украшенная серебряной росписью по краю, и сверкающие бокалы в очередной раз подчеркивали, на какую публику был рассчитан ресторан. Я так ничего и не заказала, кроме вина, но оно было превосходным. И я не сомневалась, что и кухня окажется великолепной. Снова взгляд на часы. 8:28. Еще 2 минуты, и можно начинать тревожиться и считать, что встреча не состоится. Допив залпом вино, я почесала зудящее плечо и поправила сползающую из-за браслета перчатку. Вот ведь морда демоническая, мой муженек. Что ему стоило подарить мне символ любви и брака поменьше размеров? А вообще, эту ситуацию тоже надо разрешать, пока она не зашла слишком далеко. Но об этом я подумаю потом. 8:29. Минутная стрелка начала движение по последнему кругу, вынуждая следить за ней, не отрываясь. Но когда договоренного срока оставалось буквально несколько секунд, дверь в кабинет открылась, и вошел Карлос. Как я не хотела оставаться невозмутимой, все же при виде брата сердце пропустило удар. Я не видела его несколько лет. За это время Карлос возмужал, стал выше ростом. Дорогая одежда, кольцо с крупным бриллиантом, широкий золотой браслет. Но главное изменение я не увидела, а скорее почувствовала. Порывистый, азартный. Нахальный парень пропал, а на его месте стоял вальяжный и высокомерный гад. Он окинул меня оценивающим взглядом, одобрительно кивнул, а затем сел в кресло и закинул ногу на ногу. Моментально появившийся официант протянул ему карту вин и меню. Почтительно склонившись, но Карлос даже не посмотрел на него, грубо бросив. «Лучшего рейнсанского!» «Да, милорд?» Официант на миг замешкался, но все же спросил. «Вам оставить меню?» «Пошел вон!» Рявкнул Карлос, не повернув головы. Официант поспешил уйти. А я едва сдержалась, чтобы не нахмуриться. Если бы бабушка видела, как себя ведет ее внук, то не только отрезала бы ему доступ к источнику, но и выгнала из дома. Она просто ненавидела, когда с прислугой обращались настолько пренебрежительно и по-хамски, и всегда говорила, что сегодня ты на вершине горы, а завтра у ее подножья, потому что боги любят подшутить над высокомерными засранцами. А то, что братец стал именно таким, мне стало очевидно, когда прошло около минуты. А он не только не потрудился поздороваться, но и извиниться за опоздание. И вот прямо сейчас я совсем не хотела его отмазывать. Наоборот, я бы с радостью отправила его на исправительные работы. Но ладно, посмотрим, что он скажет. Одно точно. Я не буду раскрывать свою личность, а поговорю с братом потом, когда он окажется в ордене. Вроде как я ничего не знала и все такое. Да, так будет лучше, чем сейчас пытаться взывать к его родственным чувствам. «Карлос», продолжая играть роль Лоры, улыбнулась я, «заставлять меня ждать – не самое правильное решение». «Ага», равнодушно протянул брат. Он достал из кармана квадратный футляр и толкнул его ко мне через стол, едва не сбив бокал с вином. Я напряглась, ощутив сильные эманации от заклинаний, а затем открыла крышку и едва удержалась от восхищенного возгласа. То, что находилось в футляре, уже само по себе было произведением искусства. Соединение чистого кристалла и заградительных заклинаний, из-под которых я все равно чувствовала сущность элементаля, рвущегося наружу. «Это то, о чем мы говорили», — отрывисто заметил Карлос. «Странно. А я даже не обратила внимания, когда официант мне наполнил бокал, занятый изучением изменений, произошедших в брате. Но сейчас это не относилось к делу. Продолжая изображать посредницу, я осторожно изучала содержимое футляра. Аквамарин размером с крупную сливу, прекрасно ограненный и оплетенный серебряной сеткой. Заклинаниями фанило именно от нее. Весьма разумное решение крепить заклинание на сам камень несложно. Но когда кристалл – ловушка для духа, то самым правильным вариантом стала бы как раз вот такая сеть. Получается двойная защита. Но только при том условии, что качество самого камня, сила элементаля и мощность заклинаний тщательно сбалансированы. В ином случае это грозит катастрофой. Как говорится, все гениальное просто. Увидев кристалл, мне хотелось ахнуть от восторга настолько изящным, и, не боюсь этого слова, гениальным оказалось решение задачи. Тот, кто додумался до такого, просто какой-то мегамозг. «Это водный первого уровня», — лениво сообщил братец, «чтобы твои наниматели убедились в крепости клетки». «Хорошо», — заметила я, продолжая разглядывать кристалл. «А что насчет огненного третьего уровня?» На самом деле плевать ордену и патрулю было на элементалей. Контрабанда элементалями была всегда, но сейчас, после введения закона, только суммы выросли в разы. Проблема заключалась в транспортировке. И то, что я сейчас видела, выводило контрабанду на новый уровень. Больше никаких громоздких клеток и сетей, всего лишь нужный камень, который можно провести вот так, в кармане. «Огненный стоит дороже», — осклабился Карлос. «А я за этого еще не получил оплату». Вместо ответа я вытащила из сумочки небольшой кисет с редкими накопительными кристаллами и положила его на край стола. Карлос чуть склонился, взял его и высыпал камни на стол. Быстро осмотрел, сгреб обратно в кисет и взглянул на меня. «Интересная разработка», — протянула я. «Не встречала такую раньше». «И не встретишь», — хохотнул братец. «И кто же такой умный?» — улыбнулась я. «Есть одна...» Карлос осекся, а я моментально ухватилась за это. «Значит, придумала это чудо девушка. Интересно, кто такая? Я не профи в артефакторике, но даже моих малых знаний хватает, чтобы понять, что тут на самом деле тщательный расчет и нестандартный подход к проблеме. Тот, кто это сделал, живет магией. Так что насчет огненных? Мне нужен список. И снова вместо ответа я открыла сумочку, достав из нее свернутый листок бумаги, и протянула Карлосу. Он взял его, хмыкнул и удивленно уставился на меня. Крупный заказ. Так и оплата щедрая. Я не уверен, что... Он смутился и замолчал, из чего я сделала закономерный вывод, что такие крупные сделки Карлос проводить неуполномочен. Я продолжала молчать, размышляя о том, что сейчас, по идее, в двери должны были войти сотрудники патруля и задержать моего братца. Сделка состоялась. Образец контейнера для элементалей у меня. А учитывая сложность разработки, этот мастер однозначно должен быть у них на учете. Не говоря уже о том, что Мах, конечно, поставил подпись на своем изделии. Так что найти его можно. Вот только двери оставались закрытыми. И я снова начала нервничать. Я должна как-то оповестить хоть кого-нибудь из своей группы поддержки, что со своей стороны работу закончила. Дальше патруль и орден должны работать без меня. И вообще, они должны были увидеть это. Ведь один из кристаллов работал на двусторонней связи. Где все? И только я собралась уйти, размышляя, как лучше об этом сказать Карлосу. Как дверь отворилась. И на пороге появился мужчина. Слишком высокий для знакомого мне официанта. Это все я отметила машинально, а потом оказалась в самом настоящем ступоре. Медленно повернула голову и в состоянии полного шока уставилась на Хантера, стоявшего на пороге с подносом, на котором находилась бутылка с вином, рейнсанским. В горле словно комок застрял. Очевидно, комок моих нервов. Выглядел Хантер шикарно. Белоснежная рубашка подчеркивала ширину плеч, накачанную грудь и сильные руки. Правда, воротничок оказался порван. На рубашке не хватало пара пуговиц, а на руках демона оказались странно сбиты костяшки пальцев. Медленно подняв голову, я подметила растрепанные волосы. Царапины на шее, которых этим утром точно не было. А затем встретилась с демоном взглядом и опять нервно сглотнула. Потому что этот самый взгляд не только был наполнен огнем, но и не предвещал мне ничего хорошего. Но при этом Хантер улыбался. Невольно, мотнув головой, я вспомнила, что сейчас в облике Лоры, и он никак не может меня узнать. Но затем сопоставила некоторые факты. Нахождение муженька в ресторане, злое предупреждение во взгляде. Моя новая внешность точно его не обманула. Он знал, кто я и где нахожусь. Как? Второй вопрос. Главное было понять, чем мне это грозит. Если быть совсем откровенной, в этот момент мне захотелось съежиться, растерять все кости в теле и лужицы, сползти по креслу на пол. Но такую роскошь позволить я себе не могла. Вместо этого я позволила себе чуть более глубокий вздох и сжала ткань юбки дрожащими руками, успокаиваясь. «Ты кто?» Встревоженный голос Карлоса привел меня в чувство. Быстро взглянув на брата, я отчетливо увидела, что он испуган. Весь внешний лоск слетел с него в одно мгновение. И Карлос даже привстал. То ли чтобы сбежать, то ли еще что. «Ах да, ваш заказ!» Объяснил Хантер. Он взял бутылку с подноса и поставил на стол. Услышав стук, я вздрогнула. Удивительно, как она не разбилась. «Дорогая, ты ничего не хочешь мне сказать?» Прищурился демон, шагнув в мою сторону. Меня учили оставаться спокойной в самых разных обстоятельствах. Но сегодня я забыла обо всем. Смотрела на демона и ощущала себя нашкодившим котенком. Хотя, если подумать, не сделала ничего предосудительного. Этот взгляд, Не злой, как я подумала вначале. Конечно, Хантер был взбешен, но при этом явно ждал от меня объяснений. Что он вообще тут делает? Да, я находилась в ресторане в чужом облике, но это моя работа. И вообще, почему он ждет ответа? Кто он мне? Временный муж, насильно соединивший наши судьбы на месяц. Но прямо сейчас я почему-то испытывала чувство вины. Не в силах и дальше выносить пронизывающий взгляд, я склонила голову и прикусила губу. Растерялась, утратила бдительность. Зря, как выяснилось, буквально через мгновение. Интуиция, как и всегда, в такие моменты сработала прежде тела и разума. Виски сдавила будто тисками, заставляя выбросить все посторонние мысли из головы. Сгруппироваться, приготовиться защищаться и атаковать. Увы, я успела только лишь поднять голову, чтобы увидеть, как Карлос взял бутылку и запустил ее в демона. А дальше время словно замедлилось. Я отчетливо увидела, как машинально отклонился от летящей бутылки Хантер. А Карлос перегнулся через стол и выхватил из футляра аквамарин. Резко поднял руку и, что было силы, ударил камнем о поверхность. Осколки тарелок и хрусталь бокалов полетели в разные стороны, разноцветными брызгами, оглушая мелодичным звоном. Капли вина упали на белоснежную скатерть. А в следующую секунду голова Карлоса впечаталась в стол после удара демона. Хантер быстро среагировал. А вот я оставалась на месте, не в силах пошевелиться и отвести взгляд от голубоватого облака, что словно вытекало из разбитого камня живым туманом, постепенно заполняя пространство. И как бы ни хотела я верить в то, что видела, но все говорило о том, что клетка элементаля разрушена. Наверное, следовало порадоваться, что это всего лишь водный элементаль первого уровня, и есть шанс, что я останусь в живых. Очень мне не хотелось снова оказаться у целителей.